Температура излучения. Чтобы до конца понять, что означает температура излучения в применении к расширяющейся Вселенной, вернемся к первой миллисекунде после Большого взрыва. Тогда существовало много типов частиц и античастиц. Они аннигилировали, создавая излучение, и кроме того, сами рождались излучением. Поскольку в ходе этих реакций частицы и фотоны одновременно уничтожались и возникали, между веществом и излучением поддерживался баланс, существовало тепловое равновесие между веществом и излучением. Когда протоны и антипротоны находились в тепловом равновесии, температура должна была превышать 10 тысяч миллиардов Кельвин, или 1 гигаэлектроновольт энергии на частицу. Когда же в тепловом равновесии оставались лишь одни только позитроны и электроны, температура упала до 10 миллиардов Кельвин. По мере расширения Вселенной излучение стыла и фотоны заполняли все больше. При этом их длина волны увеличилась. Когда температура упала ниже 10 миллиардов Кельвин, электрон-позитронные пары почти полностью исчезли. Осталось излучение, первоначально имевшее характерную температуру, соответствующую массе покоя электрона, около 5 миллиардов Кельвин. Это излучение носило чисто тепловой характер, поскольку все фотоны возникли тогда, когда вещество и излучение находились в равновесии.